Он не мог с этим согласиться и не находил другого ответа. В глубине души он надеялся, что рениты со своим тысячелетним опытом могли знать о черной планете, пришельце из иных чуждых человечеству глубин Вселенной. Значит, мы остались совсем одни. И сознание этого, как ни странно, помогло ему выбраться из вязкой, точно глина, горечи. Нужно было возвращаться туда, где его ждали друзья. Им придется пробиваться к звездам и самим решать возникающие при этом проблемы. Оставалось еще одно, последнее дело. Почему-то он никак не мог решиться зайти в маленькую каморку, в которой провел в замке 60 долгих дней и ночей. Не хватало духу открыть скрипучую дверь и увидеть на крюке свой арбалет. Хотя, может быть, они увезли и его? Наконец лестница кончилась, и Ротанов остановился напротив маленькой деревянной дверцы. Она не изменилась. Дерево не сгнило, целы были чугунные засовы и петли. Он медленно протянул руку и осторожно коснулся засова, словно боялся, что дверца исчезнет. Но она не исчезла. Тогда он отодвинул засов, распахнул дверь и переступил порог. Наверное, он все еще надеялся, потому что вновь ощутил разочарование. В комнате никого не было. В отличие от остальных помещений замка, здесь все осталось нетронутым. И стол, и крюк с одеждой, даже его самострел висел на обычном месте. Ротанов подошел и погладил отполированное ложе. Это было доброе оружие. С минуты он стоял, раздумывая, не взять ли его с собой. Зачем? Чтобы бередить старые раны? Он медленно пошел к выходу, но у самой двери все-таки обернулся. Возможно, это была лишь дань старой привычке, уходя из помещения, проверить, все ли в порядке. И только теперь, в это мгновение, увидел на пустой поверхности стола ослепительную алую искорку. Он готов был поклясться, что когда он входил в комнату, там не было ничего. А сейчас на коричневой от времени поверхности знакомым алым блеском сиял кусочек алого пламени. Словно крик, словно призыв донесся до него сквозь бездну пространства и времени. Задохнувшись от волнения, он преодолел три шага, отделявших его от стола, таких огромных и трудных, как будто шагал по пояс в холодной воде. Он двигался осторожно, точно боялся спугнуть чуткую птицу. Ему казалось, стоит сделать резкое движение, и живой огонек исчезнет, так же таинственно и непонятно, как появился. Но он остался. Рука Ротанова протянулась словно сама собой и подняла со стола прозрачный, алый камень, сверкавший как таинственный знак иной касты, серебряной диадемы, гордой ренитки. Сейчас он держал его на ладони, сомнений быть не могло. Это он, тот самый камень. Ротанов все не мог собраться с мыслями и оценить до конца значение своей находки. Выходит, она преподнесла ему этот дар, талисман, зашифрованное послание. Он знал ее настолько, чтобы не верить в излишнюю сентиментальность. Во всем происшедшем таился глубокий и пока совершенно непонятный ему смысл. Он искал в уголках памяти ключ к новой загадке, но не находил ничего. «Мне это не нравится», — сказал Дубров, сердито отодвигая камень на середину стола, словно боялся об него обжечься. «Что именно?» «Мне не нравится, что переход, закрытый для всех остальных, оказался открытым для тебя. Мне не нравится, что оказался возможным перенос материального предмета оттуда. Мне вообще не нравится, что ты там был». «Но ведь ты сам пробовал». «Пробовал, пробовал. Кто не делает глупости? Но ты...» Дубров встал и нервно забегал по кабинету, стараясь не смотреть на стол, где мягким рубиновым светом тлел камень. «Ты хоть показывал его физикам?» «Показывал. Обычный циркон с небольшой примесью радиоактивного изотопа, как раз такой, чтобы камень люминесцировал, оставаясь абсолютно безвредным. В какой-то мере его излучение даже оказывает тонизирующее воздействие на человеческий организм. Его надо сдать на детальные исследования. У вас нет необходимого оборудования, да и вообще, мне кажется, это личный подарок, и я не собираюсь с ним расставаться». «Ну, знаешь», — Дубров бушевал минут пять, и по его реакции Ротанов наконец догадался, в чем дело. Не так-то просто заживали старые раны, нанесенные глазами прекрасной ренитки. Ротанов улыбнулся. «Да брось, Ты солидный человек, директор института, а кричишь, как мальчишка».